все решительно принималось нами во внимание, включая изготовление таких мелочей, как колышки для палаток. Йоганссон сделал их совсем не похожими на обыкновенные, плоские, а не высокие. Такая конструкция оказалась легче и прочнее общепринятой. Кажется, у нас не сломался ни один из новых колышков во время путешествия. Когда одежда была роздана всем, она снова подверглась уже чисто индивидуальному испытанию. Один нашел, что капюшон анорака спускается слишком низко на глаза, другой, что он спускается недостаточно, вследствие чего оба принялись за переделку. Один срезал кусок, а второй надставил. Все должно было быть пригнанным и удобным перед отправлением в дорогу. Примечание. Анорак – эскимосская куртка с капюшоном из оленьего меха или материи, надевающейся через голову. Примечание переводчика. Потом настал черед собачьей упряжи. И здесь мы также воспользовались опытом, приобретенным при поездках для устройства складов. Во время одной из этих поездок две собаки провалились в трещину из-за того, что постромки были сделаны неправильно. Поэтому мы посвятили особые заботы этой части снаряжения, на которое пошли наши лучшие материалы. Причиной столь тщательного изучения, столь многочисленных экспериментов и таких точных инструкций является мое твердое убеждение, что самый важный фактор для благополучного результата экспедиции заключается в предусмотрении всех трудностей и выработке способов для их преодоления. Победа ожидает того, у кого в порядке все. Люди называют это удачей. Поражение обеспечено тому, кто забыл вовремя принять необходимые меры. Это называют неудачей. Цель этой главы – указать, что если мы достигли полюса, то это прежде всего объясняется тем, что все было обстоятельно обдумано. Сила воли – первое и самое важное качество искусного исследователя. Только умея управлять своей волей, он может надеяться преодолеть трудности, которые природа воздвигает на его пути. Предусмотрительность и осторожность одинаково важны. Предусмотрительность, чтобы вовремя заметить трудности, а осторожность, чтобы тщательным образом подготовиться к их встрече. Поэтому разрешите мне снова обратить ваше внимание на значение, придаваемое мною собакам как средству передвижения во время экспедиции к Южному полюсу. Еще до выступления мы знали, что главная часть нашего пути будет пролегать по огромной ледяной пустыне Антарктики. Скрытые трещины будут представлять для нас постоянную опасность. Выбирая собак, мы имели в виду эту возможность. Если упряжь, соединяющая собак, добротна и постромки надежно прикреплены к нартам, то передовая собака может сколько угодно проваливаться в трещину. Это своевременно предупредит нас, и мы успеем остановить нарты и помешать падению какого-нибудь из участников экспедиции. Сама же собака преспокойно останется висеть на постромках, и ее легко будет вытащить обратно в целости и сохранности. Случаи, имевшие место во время путешествия, всецело подтвердили правильность этого рассуждения. Бесконечное число раз тот или иной из нас спасался от смерти или увечий благодаря предупреждению, которое мы получали, когда проваливалась собака. Еще одно преимущество использования собак требует краткого пояснения, дабы стать понятным непосвященным читателям. Фритьоф Нансен, внесший революцию в метод исследования Арктики, блестящим образом доказал преимущество легкого снаряжения и связанного с этим соответственного повышения скорости передвижения. Употребление легких саней, нарт, и собак в качестве гужевой силы при концентрированном питании людей и животных являлось основным в его идее, столь блестяще осуществленной в первую экспедицию Фрама. Однако для экспедиции к Южному полюсу я выбрал собак не только по этим причинам, но еще и по следующим соображениям. Я уже говорил в этой главе о пемикане для собак, завезенном нами на три склада, и о свежем тюленьем мясе, только для них, отвезенном нами на первый склад. Но при своих расчетах я имел еще и другие мысли относительно продовольствия для этих животных. Перед выездом из Фрамхейма я точно рассчитал вес нарт и снаряжение на каждый день по пути к полюсу и обратно. Ясно, что вес этот должен был уменьшаться по мере расходования погруженного на нарты продовольствия. Также ясно, что мы, в конце концов, должны были достигнуть такого момента, когда этот вес уменьшится настолько, что будет соответствовать силе тяги, которую может развить одна собака. Я самым подробным образом изучил, сколько может одна собака дать съедобного мяса, а также ценность этого мяса в качестве пищи, когда оно пойдет на прокормление остальных. Результат этих расчетов позволил мне выработать расписание, согласно которому собаки одна за другой должны были превращаться из двигательной силы в средство питания. Такой прием, естественно, сокращал вес собачьих пайков, которые мы везли с собой на нартах. Это уменьшение веса увеличивало на много дней наш радиус действия, выражаясь морским термином, и тем самым увеличивало наши шансы достигнуть полюса и благополучно вернуться обратно. Коренное различие между планами экспедиции Скотта и нашей, естественно, соответствует и различию между результатами этих двух экспедиций. Отважный Скотт достиг полюса, но то была трагическая победа, так как он и его товарищи погибли, не добравшись обратно до своей зимовки. Я серьезным образом опасался за судьбу Скотта еще задолго до того, как он покинул свой зимний лагерь и отправился в путешествие к полюсу. Я серьезно сомневался в том, что Скотт благополучно проделает путь туда-обратно. Пока представлялась возможность, Скотт пользовался на пути к полюсу шотландскими пони. Читателю надлежит лишь вспомнить о преимуществе, которое мы извлекли из собак, когда подходили к трещинам, чтобы понять разницу в шансах на счастливый исход у Скотта и у нас. Предпринимая наш окончательный поход на полюс, мы имели еще лишнее преимущество того опыта, который мы приобрели поездками на склады. Во время этих подготовительных поездок мы соорудили ряд опознавательных знаков, гуриев, вдоль всего нашего маршрута. Они были сделаны из снега с черным флажком на верхушке каждого из них. Эти гурии в значительной степени упростили наше возвращение к зимовке. Поэтому мы решили применять этот способ и во время нашего окончательного похода, поскольку представится возможным. Это оказалось не только прекрасной мерой предосторожности, но еще и сберегло массу времени, которое иначе пришлось бы тратить на производство наблюдений для прокладки нашего курса. Система эта оказалась особенно драгоценной на безграничной, повсюду ровной поверхности Антарктического ледяного барьера, пока мы не увидели горной цепи Королевы Мод. Ее вершины стали тогда служить нам приметными пунктами для определения нашего местоположения. Но пока поверхность ледяного барьера не представляла нам ничего, чем можно было бы руководствоваться для определения местоположения, я находил целесообразным принимать всевозможные меры. Всего нами было сооружено 150 гуриев, около 6 футов высоты каждый, и на это пошло 9000 глыб, вырубленных из снега. В каждой из этих гуриев был заложен лист бумаги, где указывались номер гурия и его местоположение, а кроме того, курс и расстояние до ближайшего гурия к северу. Мы воздвигали эти гурии на расстоянии 15 километров друг от друга, до 81 градуса южной широты. Затем мы сократили расстояние между ними до 8 километров. Повторяю, эти гурии имели для нас огромное значение при нашем возвращении. Они колоссально сокращали время при работах по определению надлежащего курса. Мы сделали еще одно устройство, которое очень помогло нам в пути. К каждой из 4 нарт было прикреплено по одному колесу, которое не несло никакой нагрузки, а вертелось совершенно свободно по мере продвижения нарт. Каждое колесо соединялось со счетчиком, отмечавшим число оборотов. По окончании каждого дневного перехода можно было при помощи самого простого расчета определить пройденное расстояние. Примечание. Это устройство имеет широкое распространение при передвижении на нартах на севере и носит название «одометр». Конец примечания. Посредством сравнения показания всех четырех счетчиков мы могли быть уверены в получении вполне надежного результата. Эти показания, соответствующие показанию лага на судне, давали нам возможность определять наше местоположение даже в тумане, придерживаясь курса по нашим компасам и ведя все время счисления. Читатель вспомнит, что мы, прошедшей осенью, устроили три склада на 80-м, 81-м и 82-м градусах южной широты. Когда мы во время окончательного похода проезжали мимо самого южного склада, то захватили с собой все, что там находилось, за исключением того, что могло понадобиться, чтобы при возвращении дойти до 81-го градуса южной широты. Эти запасы мы собирались оставить на новых складах, которые предполагали соорудить на пути к югу. Первый из таких складов был устроен на 83-м градусе южной широты и состоял из продовольствия для 5 человек и 12 собак на 4 дня. В складе на 84-м градусе южной широты мы оставили такое же количество продовольствия и одну жестянку керосина, почти в 18 литров. После того, как мы соорудили склад на 85-м градусе южной широты, мы очень быстро достигли гор. До тех пор мы находились на высоте всего 90 метров над уровнем моря. Мы уже знали, что теперь нам в ближайшем будущем предстоял подъем на высоту в несколько тысяч футов. Чтобы показать всю тщательность наших расчетов и на каком обстоятельном обсуждении основывались наши решения, не могу сделать ничего лучшего, как привести здесь три отрывка из моей книги «Южный полюс», написанной в 1912 году, сейчас же после нашего возвращения в цивилизованные края. Мы подошли теперь к одному из самых ответственных пунктов на нашем пути. Наш план нужно было составить таким образом, чтобы подъем оказался, возможно, более легким и вместе с тем, чтобы мы продвигались вперед. Расчеты следовало произвести тщательно, а все возможности как следует взвесить. Как и всегда, когда приходилось принимать важное решение, мы обсуждали его все сообща. Расстояние от этого места до полюса и обратно было 1100 километров. Перед нами был огромный подъем, а может быть и другие препятствия. Наконец, мы должны были обязательно считаться и с тем, что сила наших собак уменьшится на какую-то часть той силы, которой они располагают в настоящее время. Поэтому мы решили взять с собой на нарты продовольствие и снаряжение на 60 дней, а остающееся продовольствие еще на 30 дней и снаряжение оставить в складе. Базируясь на собственном опыте, мы рассчитали также, что сможем вернуться, сохранив 12 собак. Сейчас у нас было 42 собаки. В наш план входило пользоваться всеми 42 до плато. Там 24 из них будут убиты, а дальнейший путь мы станем продолжать на 3 санях и 18 собаках. Из этих последних 18 по нашему предварительному предположению, придется убить еще 6, чтобы иметь возможность вернуться сюда с 12. По мере того, как число собак будет уменьшаться, нарты будут становиться все легче и легче. И когда наступит такое время, что у нас останется только 12 собак, мы сведем число своих нарт до 2. И на этот раз наши расчеты оправдались полностью. Только в расчете дней мы допустили маленькую ошибку. Мы потратили на 8 дней меньше, чем было рассчитано. Число собак совпало. Мы вернулись к этому месту с 12 собаками. После того, как было окончательно выяснено и все высказали свое мнение, мы вышли из палатки, чтобы заняться переупаковкой. Счастье, что стояла такая хорошая погода, иначе подсчет продовольствия был бы неприятным делом. Все наше продовольствие было в таком виде, что мы могли его считать вместо того, чтобы взвешивать. Наш пемикан состоял из порций в полкилограмма. Шоколад, как и всякий шоколад, был разделен на маленькие плитки, поэтому мы знали, сколько весит каждая. Наша молочная мука была насыпана в колбасообразные мешки по 300 граммов в каждом, то есть ровно на один раз. Примечание. Обращение к первоисточнику. Амундсен, Южный полюс. Показало, что молочная мука и молочный порошок – это разные вещи. Что такое на самом деле молочная мука, осталось неясным. Примечание выполнившего форматирование. Галеты обладали тем же свойством, их можно было считать, но это была кропотливая работа, так как они были довольно мелкие. Таким образом, на этот раз нам пришлось пересчитать 6000 штук. Наше продовольствие состояло только из этих четырех сортов, и оказалось, что подбор его был правильный. Мы не страдали от недостатка ни в жирах, ни в сахаре. Потребность в этих вещах при таких продолжительных путешествиях весьма обычная вещь. Наши галеты являлись превосходным продуктом, состоявшим из овса, сахара и молочной муки. Конфеты, варенья, фрукты, сыр и тому подобное были оставлены нами во Фрамхейме. Свою меховую одежду, которой мы все еще не пользовались, мы уложили на нарты. Теперь мы добрались до высот, и может случиться, что она нам пригодится. Температуру в 40 градусов Цельсия, которую наблюдал Шеклтон на 88 градусе южной широты, мы тоже имели в виду, и в случае, если у нас она встретится, мы сможем выдержать долго ее, если у нас будет меховая одежда. Примечание. Шеклтон, Эрнест Генри, годы жизни 1874-1922, английский исследователь Антарктики. В 1901-1903 годах участник экспедиции Скотта. В 1907-1909 годах руководитель экспедиции к Южному полюсу. Достиг 88 градуса 32 минуты южной широты. Открыл горную цепь на земле Виктории, полярное плато и ледник Бирдмора. В 1914-1917 годах руководитель экспедиции к берегам Антарктиды. Примечание выполнившего форматирование. Да и кроме того, в наших личных мешках было немного вещей. Единственную бывшую у нас смену белья мы надели здесь, а старую вывесили для проветривания. Мы считали, что когда вернемся сюда через 2 месяца, то она проветрится достаточно, чтобы можно было надеть ее снова. Насколько я помню, и эти расчеты оправдались. Больше всего мы взяли с собой обуви. Если ноги будут сухи, то и выдержать можно долго. На 85 градусе 36 минуте южной широты мы убили всех лишних собак. Это дало возможность устроить пир как нам, так и оставшимся в живых товарищам.